Событие 44. Война должна прибыль приносит, иначе это не война, а драка ненужная. Это так князь Владимирский им сказал перед тем, как отправил 3 отряда диверсантов в разные стороны. Прямо бальзамом слова эти легли на душу Емели. Именно так он и думал всегда. А еще он понимал, что для того, чтобы прибыль эта появилась, нужно много тренироваться. Часами он метал стрелы в мишени, оттачивая свое умение. Не доедал, но скопил денег на лук от лучшего лучника. И радовался, когда видел, что именно так и князь их думает. Сегодняшний бой был неправильный с точки зрения Емели. Они выпустили по 2 десятка очень дорогих каленых стрел с наконечниками из дамасской или булатной стали и ничего не получили. Проклятые брянцы после 2-го обстрела забрали раненых и убитых, даже стрелы их собрали и убрались за стены Авруча. 2 сотни дорогущих стрел выпущено и никакой прибыли. Даже убитых лошадей волоком утащили в город. Отправленные через час примерно на разведку диверсанты все это командиру доложили. Понять, сколько убитых можно, вздохнул лучший стрелок русского королевства. Лошадей больше 10, следы на траве видны, ну и крови хватает. А так, кто же его знает, видимо, богато полегло, раз не сунулись за нами, озвучил и его мысли диверсант. Рухнул такой хороший план по заманиванию брянцев в засаду. Хороший был план, даже отличный, ведь в окончании им бы доставалось под 100 броней. Полное оружие разного и лошадей тоже ведь немало живыми останутся. Бить же собирались не навесом, а в упор. Что дальше делать будем, Емеля? Окружили его десятники. Чего уж, хреново все, как князь говорит. А будем делать, что делали мы с Горней в Мукачево. Сплетем щиты из веток и подступимся к городским стенам. Они еще этой уловки не знают, точно на стены выпрутся в нас стрелы метать. Померяемся удалью. С утра на следующий день и тронулись. Проблема только со щитами организовалась. Как их к Авручу доставить? Не на себе же 7 верст тащить. Пришлось взять с собой 1 телегу. Как подъедем? Ты, Мирон, коня выпрягай сразу и примерно на половину дорогу отходи. Там пригорочек есть, и на нем бук здоровенный растет. Вот там и жди. Ежели мы драпать будем, то садись на коня и правь к лагерю. У тебя конек резвый, успеешь. Остановились в 500 шагов от ворот. Там посад сгорел полностью, а сруб от баньки почерневший уцелел. 100 метров над землей, а торчит. На нем наблюдатель и умастился. 10 воев поздороше взяли щиты с обеих сторон и, укрываясь за ними, пошли к городу. 5 стрельцов с лучшими луками и признанные мастера идут за щитами и в бойницу наблюдают за воями на стенах Авруча. Среди этих 5 и Емеля. Подошли шагов на 300. Со стены и привратных башен полетели стрелы. Но быстро поняли брянцы, что далеко враги, и бросили это пустое занятие. Стали кричать что-то похабное. Надеялись, видимо, подманить владимирцев. Дети. Емеля неспроста тут остановился. Он-то в отличие от этих товарищей все рассчитал. Ветер и довольно приличный в сторону города. И брянцам он мешал, а им поможет. Приготовились, скомандовал он своим. Поднесите щиты еще на 2 десятка шагов вон к тому тыну, куда стрелы долетали. Бьем по готовности. Увидев, что враги подошли ближе, многие защитники города вылезли на стену и вновь стали пускать стрелы в щиты. Бесполезно, и порыв ветра как раз был, да и знал Емеля, да куда долетит у них стрела. Вжих, он натянул лук и, прицелившись, пустил стрелу в горизонт. Еще 4 стрелы сорвались и улетели к городу. Там их не заметили. Пока. Ну, 2 всего стрелы попали в ворогов, остальные ушли с перелетом. Бей. Дальше стреляли на полной скорости, нужно успеть побольше стрел выпустить прежде, чем брянцы поймут, что они дурни и уберутся с башенной стены. Точно дурни. Емеля успел 14 стрел отправить, прежде чем стена опустела. На башнях тоже никого не было. Но вот там, он был уверен, большинство не сбежало, а полегло. Еще до начала этого боя они с остальными стрельцами договорились, что сначала бьют по правой башне все вместе, потом по левой, ну, а дальше, как получится. Видел он, как люди на башнях валились. Удачная получилась охота. Ну, а дальше случилось то, на что, организовывая все это, Емеля и надеялся. Через 10 минут ворота распахнулись, и на них вылетел, подстегивая коней, отряд тяжело вооруженных дружинников. 3. Никуда бежать владимирцы не собирались. Они стали широкими горстями разбрасывать перед собой чеснок, а когда всадники приблизились на 150 шагов, стали стрелять по ним. И вдруг оказалось, что под прикрытием темноты в развалины посады пробрались все 6 десятков стрельцов. Стрелы полетели в дружинников со всех сторон, а тут еще и лошади у них стали спотыкаться. Не прошло и 5 минут, как последний брянец слетел с лошади. И это несмотря на то, что, поняв, что они в очередной раз попали в засаду, брянцы попытались вернуться в город. Не получилось. «Что ж, давайте белое знамя, предложим им сдаться», — подозвал десятников Емеля. Событие 45-е. Как определить, лекарь перед тобой или мозгоклюй, что книжку Геродота прочитал и, или Гиппократа, один черт, так как, из личной беседы, так некогда. Опять же языковой барьер. Арабским владеют у него теперь 6 человек, это 3 каменщика, ладно, резчика по камню, и 3 ковровязальщицы. А вот русским они пока так себе владеют, на уровне простых понятий, и использовать их в качестве толмачей на медицинские темы, глупость. Ну, профессор Виноградов трудностей не убоялся, попробовал. Попытка, не пытка, хрена с два, именно пыткой получилось. Тут нога и рука не с первого раза получалось понять, а уж про слепую кишку и говорить смешно. Эта беседа до того Андрея Юрьевича разозлила, что он драконовские меры принял, само не рассосалось, и метод глубокого погружения сработал на 3 с минусом. Все 6 сирийцев выучили пару сотен обиходных слов и на этом метод работать перестал. Пришлось всех 7 сирийцев, пока каменорезчики не отправились в Червоноград, включая лекаря берберийского Закарию, на 2 часа загонять в класс каждый божий день, и Епифания им русский преподавал, а потом отдельно для Закарии еще и греческий с латынью, а в остальное время Мавр сам учил. Андрей Юрьевич велел всем горожанам Владимира привести детей 7-8 лет к нему, составили график, и Закария всех их по несколько минут мучил, предлагая человека нарисовать, ну или лошадь, там, собаку. Из 1500 пацанов в результате Мавр выбрал 10, он бы, может, и больше отобрал, но Андрей Юрьевич ограничил его 10. И вот теперь лекарь учит детей рисовать. Конечно, дорогущую бумагу им никто не давал, цветных карандашей просто в природе еще не существует. Рисовали на пергаменте кусочками угля, а потом стирали это. Еще упражнялись на покрашенной в черный цвет доске мелом. Самому же Закари, или как его переименовал отец Епифаний, Захарке, Андрей Юрьевич бумагу выдал, и уголек тоже выдал, и велел нарисовать дочь Ефимию и жену Анну. Посмотрел потом на творение Бербера и понял, что иконописцам, коими митрополит Афанасий гордится, до него 100 лет прогресса. Маски икон, статичные, не выражающие никаких чувств на лицах святых и Иисуса с матерью, и живые лица его девчуль, нарисованных Закарией, это 2 совершенно разных мира. Профессор отнес листы с портретами митрополиту и предложил организовать учебу еще и иконописцев. Услышал от того про канон, плюнул и хотел было оставить идею сделать из них настоящих живописцев, но по дороге к двери кельи передумал. «Владыка Афанасий, скажи мне, когда мое предложение не пошло на пользу державе нашей или церкви православной, почему ты всегда упираешься? Что с тобой не так?» Митрополит губы поджал, обиделся, сопел, а потом все же выдал. «Ох, боязно мне, сыне, слишком много нового ты несешь, не верю я в то, что прочел в книге все это рамейской, не может того быть в книге одной. Кто ты, князь, не отдивало ли твои знания, многие печали? Опрыскай меня святой водой, дай крест поцеловать, не дьяволом я послан, но и не мессия, человек, в которого знания вложили, старых лишив. Уже 10 раз с тобой, владыка, о сём говорили. Иконы. Иконы должны чувства вызывать, сострадание, веру. А мазня это ничего в душе не рождает. И украшение окладами золотыми что дает? Нужно ли Богу золото? Ему чистая душа нужна. Что ты видишь, что чувствуешь вон, на портрет Аньки глядючи? Проказница. Вот, видишь, как неверный этот суть уловил. Он великий мастер. Все. Завтра, чтобы иконописцы после завтрака все всемиром к нему на учебу пришли. Не придут, возьму гридни и силой приведу. Шучу, конечно, наблюдая, как вытянулась физиономия митрополита, прыснул Андрей Юрьевич, ваше высокопреосвященство, учиться нужно всегда, до самой смерти. Неужели не хочется тебе, чтобы наши иконы на весь православный мир прославились, чтобы за ними из Сербии, Болгарии, из самой Византии приезжали? Дай команду. Пусть приходит и учится. Несмотря на то, что Закария пока ни черта по-русски не понимал, Андрей Юрьевич решил провести над Мавром эксперимент. Он взял и отвел его в знахарке, что, по его мнению, была главная во Владимире, по крайней мере, так ему все говорили, мол, Марфа только сложных больных лечит. Сам он уже к ней ходил, Нет, не лечиться. Так, посмотреть. Все как и представлял себе. Практически землянка этот институт фармацевтики. Пол земляной, засыпанный соломой. Пучки трав под потолком, кринки всякие. И запах, как на сеновале с нотками полыни и пижмы. Закария бабку проигнорировал. Трогал травы, нюхал пальцы и пучки. Заглянул под ворчание Марфы в черепки ее и направился к выходу. Что думаешь, через ковровщицу, что лучше всего освоила русский, обратился к берберу профессор. Она многие травы знает, некоторые не знает. И все, а что князь хочет услышать? А на самом деле, может, каких трав не хватает? Или там настойки из жаб? Развел руками Андрей Юрьевич. Отчего помогают жабы? Округлил глаза Закария. Вот и я хотел бы узнать. Ладно, все, иди. У тебя сейчас урок рисования. Нарисуйте жаб. Глава 16. Событие 46. Венчается раб Божий Александр к рабе Божьей Катарине. Голос был хриплый и, кроме того, еще и шепелявый. Отцу Фоме выбили пару зубов и губу нижнюю порвали паписты. Однако он ни за какие ковришки откладывать венчание не стал. Сейчас они стояли с невестой перед алтарем в церкви городка Загор. Ну, так себе богатство. В смысле, не сильно понимал Санька папистов, что решили этим собором завладеть. Было бы что отбирать. Единственное достоинство этого сооружения, так это то, что оно каменное. А так больше на часовню похоже, чем на церковь. Маленькая и тесная, а еще обшарпанная вся. Что извести нет, чтобы побелить. И внутри обшарпанная. Потоп что ли был? Фрески размытые шелушатся. Бедно, видимо, люди в этом Загоре живут, что церковь у них в таком состоянии. И целый епископ приехал эту убогость забрать или дело в десятине. Так вон как люди бедно одеты, и дома в городе глиняные. Санька осмотрел несколько таких. Из веток стены, просто глиной залеплены. Не все, конечно, есть из самана. Ну, так и там глина. Так хоть ровно бы облепили те прутья, а то как плюхнули комок глины, так и оставили. А отец Фома этот, что не может хоть дорожки тут возле храма своего подмести, цветочки посадить да, хоть вон засохшие ветки у деревьев около церкви отпилить, а то мертвыми своими черными руками ветками тянутся к тебе, когда мимо проходишь, жутко. А храм должен мир и спокойствие в душе порождать. Эх, если теперь это все как бы его, то сколько же тут надо денег вложить и труда, чтобы не казалось все нищенским и убогим. Рядом всхлипывала невеста. Ну, не хотел он жениться на этой девчине. Так неугомонный Святозар притащил в замок на следующий день отца Фому и несколько богатых загорцев. И все они плюхнулись перед ним на колени и просили защитить. А чтобы защита была законной, так жениться на панночке Катарине. Да, она не пойдет за меня. Я ее брата убил. Не хотел, так вышло, он дернулся. Я хотел просто у него саблю выбить. Ребенок же совсем, принялся отнекиваться Юрьев. Мы уговорим панночку Катарину, объясним, и она и мы погибнем без вашей помощи и вашей свадьбы. Прими нас под свою руку, воин. Как же нам жить? Она вечно будет ненавидеть меня за убийство ее родни, не соглашался Санька. Ее в католический монастырь хотели спровадить, уж больно непокорно росла. Не хотела веру менять и от старика мужа отказалась, сказала, что из окна выбросится, а за старика католика не пойдет, успокаивая сотника. Поднял руки избитый священник, я объясню, этой светлой душе, что нет твоей вины, сын мой, а ты пойми, что без вас и твоих людей и нас всех убьют и ее, не бери греха на душу, не становись виновником сотен смертей, женись, и даже ножкой топтун, смешно смотрелось, Санька его на две головы выше почти, а по весу так раза в три больше, если она мне сама скажет, что согласна. Нашли доводы послы эти, зашли к девушке в покое и час там пробыли, а когда вышли, то уже с заплаканной Катариной, которая прошептала, хоть и вполне членораздельно, что согласна она выйти замуж за сотника. Санька вздохнул и попросил прощения у девушки за брата. Не хотел я, случайно, договорить не успел. Девушка бросилась к нему и, зарывшись под мышку, зарыдала. Сотник принялся успокаивать, поглаживая по русой головке. В этот же день Юрьев отправил двух человек при четырех самых резвых конях во Владимир. Подробно разъяснил им, что говорить надо Андрею Юрьевичу. И про взятие замка в Загоре, и про то, что местные повесили епископа католического целого. И про то, что в замке был непонятно, что за шишка, но видимо большая, пан Штефан Чех Комес Галичский. Хрен, мол, знает, что такое Комес, видимо, что-то вроде князя нашего. Спроси, Матвей, у князя, Что дальше нам делать? Явно паписты не простят убийство епископа и явно король Шарбер попытается отомстить за Штефана Чеха. Может, нужно нам подмогу прислать, хоть сотню стрельцов, и главное, стрел побольше. Замок хорошо построен, с тысячей юнгров совладаем, напутствовал уже за воротами посланников сотник, стой. Попроси князя пару кадей извести послать, нужно храм побелить. Гонцы ускакали, а на следующий день и свадьбу сыграли. Ну, как свадьбу, обвенчали их в церкви и все на этом. Траур у невесты, родню хоронить надобно, тупо сидеть и ждать, пока вороги подойдут большими силами и их тут перебьют. Юрьев не собирался, он пригласил местных охотников и стал расспрашивать у них про дороги и поселения ближайшие. Пытался что-то типа карты составить, коряво получилось. Охотники путались и в сторонах света, и в расстояниях. До драки один раз дошло. Тогда Санька махнул рукой и обоих картографов братьев-птиц вместе с десятком воинов карту окрестностей рисовать послал, уговорив и пяток охотников местных за 10 серебрушек каждому покататься с русами, дороги и селища им показывая. Еще пятерых охотников отправил на все четыре стороны с благой вестью, мол, если есть желающие унгров и папистов пострелять, то подходите в замок, дадим брони, сабли, шеломы и стрел, пусть и не самых лучших, в кладовых замка большой запас. За участие в войнушке попал гривны плата за месяц, ну или дукат золотой. Дукатов нашли в тайнике пана Салаши не больно много, и пару сотен не наберется. И ведь это при том, что на его земле есть и медные шахты, и железные, и даже две золотые. Деньги должен сундуками считать, а тут нищета такая. Странный у Саньки тесть был. Кроме того, к мосту тому самому сотник отправил десяток стрельцов. Раз взимали там таможенники сбор, то и нечего беспорядки нарушать. Переодел он своих в желто-зеленую одежонку, добавил двух охотников из местных и отправил крепить благосостояние нового русского княжества. Эти же вои должны и разведку наладить. Если с юга из Венгрии войско пойдет, то предупредить смогут, а то и мост взорвать. Пару мин им с собой Андрей Юрьевич выделил. Событие 47. Альдана, в крещении Анна, дочь великого князя литовского Гедиминаса и жена князя Владимирского Андрея Юрьевича смотрела через закопченное стеклышко на солнце. Вокруг во дворе замка Владимира толпилось полно людей и все с завистью и даже со злобой некоторые уставились на нее. Сегодня было солнечное затмение, вернее, оно уже почти прошло. Началось неожиданно, вдруг ветер подул, потемнело на глазах и все из замка бросились на улицу, во двор. Там кричит уже народ, руками машет и на небо указывает. А там солнце обкусанное, нету уже кусочка снизу у него. В крик народ, на колени бухнулся и давай молиться и земные поклоны бить. Что там? Услышала Анна голос мужа. Он из кузницы весь красный от жара вышел тоже на двор. Бог испытание нам за грехи посылает. Солнце исчезает. Повернул его в ту сторону отец Епифаний. Вон и чё, и князь, лишь мельком глянув на солнце, бросился назад в кузню. Народ еще больше кричать стал и еще истовее молиться. А Анька стоит и сквозь ладонь пытается на солнце взглянуть. Держи. Муж сунул ей что-то черное в ладонь. Сквозь него смотри. Не порежься. Стеколка это. Анна перекрестилась. С перепугу забыла в какую сторону. Все привыкнуть не могла. За что от отца Епифания столько раз выговор получала. Поднеси к глазу и смотри на солнце через стекло. Это просто солнечное затмение. Луна проходит перед солнцем и частично его закрывает. Князь повернул Аньку к солнцу и поднял ей руку к носу. Да смотри же. Княгиня очнулась от испуга и чуть приподняв черное стеколко взглянула теперь на солнце спокойно. Там действительно черный диск краешком закрывал светило, прямо на глазах по нему передвигаясь. Держи, да, держи ты. Услышала Альдана голос мужа. Оказывается, он два таких стекла черных в кузнице сделал и сейчас поднимает с колен дочь Ефимию и сует его ей. А та глаза зажмурила и продолжает крестные знамения творить. На немного Анька вроде отвлеклась, а когда взглянула назад, то уже больше половины солнца освободилось. Аргер, на тебе тогда. В сердцах князь отпустил бухнувшуюся опять на колени дочь и сунул черное стекло византийцу. Прямо на глаз просветлело, и когда Анька в третий раз, опять отвлекшись, глянула в стеколко, то только самый краешек солнца был еще черный. Раз и этот серпик черный исчез, и на голубом небе опять полное сверкающее светило. Все, Фима, вставай, кончилось затмение. Князь повернулся к монаху. Ты, дурак что ли, Епифаний, какая кара? Ты же грамотный человек, земля крутится вокруг солнца, а луна вокруг земли, и рано или поздно они оказываются вот как сегодня на одной линии. Вот луна, которая ближе и закрывает на время солнце. А что же сейчас той луны не видно? Свел брови монашек. Балбес, бьешь тут с вами, бьешься. Темнота, лето не видел, потому что солнце ярче. Кстати, сам не проверял, но говорят, что со дна глубокого колодца луну и звезды и днем можно увидеть. Аргер, ты же астроном, скажи ему, солнце и луна кружатся вокруг Земли, иногда заходит солнце за луну. Спасибо, иди отсюда, знаток, хренов, муж мой, ты обещал мне бусы из цветного стекла сделать, с большими бусинами, глянув на стекло, вспомнила Анька. Вон и чё, обещал, ну, обещал, сделаю. Стоять. Андрей Юрьевич повернулся к отцу Епифанию. Батюшка М, ты подойди к митрополиту. Попроси у него на полдня одного из иконописцев. Для жены моей и дочери нужно. С красками. Бумагу я сам им дам. Мне бусы, а не бумагу надобно. Топнула ножкой Анька. Боевая девка. Круче все будет. Вот смотри. Бусы ты же видела. Там цвета смешивать можно. Сейчас иконописец придет и ты на бумаге красками рисуй бусины с таким рисунком, который хочешь получить, зеленые с красными точками, желтые с голубыми кляксами, ну, какие хочешь, такие и рисуй, а мы потом твои каракэскизы рисунки отдадим мастерам, и они попытаются сделать именно такие бусины, эксклюзив у тебя будет, потом эскизы твои сожжем и ни у кого, кроме как у тебя, таких красивых цветных бус не будет, а можно двое, одни для дочки пусть сделают, просияла Анька, для какой, мать ее, дочки, у тебя дочка есть, выпучил князь глаза, будет и не одна, тогда трое бус, и чтобы у всех у нас одинаковые были, и по наследству их передавать будут они своим дочерям, да, Анна Гедиминовна, поразительная ты девчина, хорошо, так и сделаем, рисуй, будет тебе трое бус, а дочку, и ресницами хлопает, попозже, договорились же, да, ты Ефимию тоже посади рядом с собой рисовать, пусть и у нее будут бусы по своим рисункам, только не списывайте друг у друга. Событие 48. Емеля шел к воротам крепости, обливаясь потом. Ясно, что кольчуга плетения 8-2, с пластинами на груди и до колен почти, весело чуть не пут, да рукавицы латные, да шелом, много на нем железа, а еще поддоспешник войлочной кожей свиной толстой обтянутый, и все это под лучами летнего солнца, а только пот не от этого. Страшно идти, когда на тебя с привратных башен, наспех отремонтированных, после взятия города великим князем литовским Гедимином, целится десяток стрельцов. Не должны в переговорщика стрелять? Ну, не должны, а дрогнет у кого рука и сорвется стрела, да в лицо, ничем не прикрытое, кроме стрелки перед носом. Однако идти надо, хватит своих бить. Через год, ну два, опять поганые появятся и гораздо больше их будет. А тут своих все поубивают на радость ордынцам. Сейчас Андрей Юрьевич враг князю Брянскому, а в следующем году, возможно, вместе против поганых выйдут. Должны же князья, что во Вручи засели, понять, что лучше им сейчас уйти, со дня на день придет Гедимин со всем войском. Долго никто не выходил из ворот, стояли на стене вои и на башенках у ворот и смотрели на него из-под деревянных почерневших козырьков, переговариваясь там. Емеля остановился в десятке сажен от ворот, и о чем разговаривают брянцы и гомельцы, не слышал, так общий гул долетал иногда, когда ветер ослабевал. Что надобно, наконец услышал Емеля крик с одной из башен. Там стоял князь, видимо, алый плащ и алые перья на сверкающем на солнце шеломе. Договориться. Емеля белым стягом трясанул туда-сюда. Полотнище заиграло на ветру. Кто таков будешь? Князь на башне чуть высунулся из-за ограждения, разглядывая переговорщика. Сотник князя Андрея Юрьевича Владимирского Емельян Осипов. Жди там. Князь отвернулся от Емели и стал говорить с воем в зеленом плаще. Емеля ждал, ждал, снова ждал. Красный плащ и перья по-прежнему виднелись среди воев на башне. Когда уже все терпение у стрельца кончилось, и он собрался плюнуть на переговоры и на самом деле ехать в Возвягли там дожидаться возвращения Гедимина, ворота открылись, и как раз тот вой в зеленом плаще и вышел. «Что ты хочешь, сотник?» Как на букашку посмотрел на него переговорщик, даже не представившись. «Ничего, хочу сказать, что Гедимин уже взял должно Киев, попирует, оставит там брата князем и вернется сюда, у него 5000 воев и один раз штурмом они уже Авруч взяли, отпустите Витовта и езжайте домой, у вас 100 с небольшим воев, у Гедимина с 5000, погибните все», Емеля говорил и по каменной физиономии воя пытался понять, доходит ли его слова, но переговорщик брянцев за голову от страха не хватался, презрительно руками тоже не махал. стоял совершенно молча и слушал, никак не реагируя на слова Емели. Стрелец замолчал и стал с ноги на ногу переминаться, устал уже тут на санцепёке стоять. Пот в глаза льется и даже не вытришь, рукавицы тоже железом обшиты. А тебе это зачем? Владимирцы в холопах и у литовца Ноне, совершенно опять без эмоций проговорил Брянец. Союз у Андрея Юрьевича с Гедимином. Вместе землю русскую от поганых чистим. Вы же на стороне ордынцев. Это ваши дела. Мне дела нет. У меня задание от князя Вавруча, и вы мне помеха. Уходите. Я не уйду. И каждый день буду ваших воев убивать. Может, и не увидите Гедимина с войском. Мы вас раньше положим всех здесь. Подло воюете, как трусы. Выходите на честный бой. Наконец, хоть какие-то эмоции на лице переговорщика в зеленом плаще проступили. Скривилась ряха под черной бородой. Ты, правда, этого хочешь, Брянец? Поляжете все, уходите домой. Там жены, детки. Сиротами оставите, хмыкнула Емеля. Опять злякался. Как скажешь, завтра вон на том поле, что у меня за спиною, встречаемся, как солнце взойдет. Переговорщик от брянцев, так и не назвав себя, развернулся и решительным шагом направился к воротам. Емеля стоял, смотрел ему вслед и поражался. Зачем ему это надо? Что князь Дмитрий Александрович Брянский и его зять Лев из Гомеля хотят получить от этой битвы? Славы? Так какая там слава? Их было 3 с лишним сотни. Все гридни, дружинники. Их перебьют 6 десятков стрельцов в легких доспехах, которые не воевать ехали, а выторговать себе, ну, точнее, князю, рудник небольшой. Ладно, побьют их завтра брянцы. Нет, конечно, не побьют, но представить можно же, что так князь Брянский думает. Побьют, пусть, и останется у него от дружины в 3 с лишним сотни воев хороших пару десятков. И, все одно придется убираться домой, только без дружины. А ведь дружинник, это опытный вой, которого годами готовить надо. Снова 300 человек опытных набрать не получится. И все ради славы, что Авручу Гедимина на месяц отбил и стрельцов князя Владимирского побил. Не будет на Руси никогда порядка. Вечная междоусобица будет. Правильно Андрей Юрьевич говорит, что все беды Руси от того, что князей на ней слишком много. Нужно всех убить, чтобы один остался, и тогда только дела на лад пойдут. Много убивать надо. Сотни князей сейчас и все рюриковичи. Все за славой гоняются. Ну, сами напросились. Завтра он постарается на 2 рюриковичей уменьшить количество врагов Руси. Глава 17. Событие 49. Ну, здравствуй, Жо. Новый год. Так и хотелось произнести профессору Виноградову сакраментальную фразу. Ну, захотел и произнес. Гонца от Саньки Юрьева только унесли. В прямом смысле этого слова. Он грохнулся на пола, грохнулся на пушистый армянский ковер. Тот самый, на который ниток одного цвета не хватило, а после покраски следующей партии пряжи цвет почему-то не совпал. Сейчас специально обученный первый в России химик-технолог-органик проводит опыты по влиянию кислотности и щелочности при изготовлении красок из марены красильной. Любой можно цвет получить и сиреневый, и коричневый, и желтый, и даже черный при варке краски из корней марены в зависимости от того, квасцы ты добавил или немного щелочи, так и от того, известь добавил или поташ, или натриевое, чего тоже цвет разнится. Вот сейчас Андрейка, тезка, хромец 17 лет все это варит, взвешивает и смешивает. Профессор его у митрополита выкупил. Его в иноки готовили. Парень грамотный и умный. Ну, как выкупил. Поменял его профессору владыки Афанасия на один ковер. Совсем не аскетом митрополит всея Руси оказался. Ну, это хорошо. Хуже всего иметь дело с фанатиками. От жадин понятно, что ожидать. А вот чего выкинет фанатик, пойди угадай. В общем, гонец настолько устал, что его с коня вои во дворе замка сняли, сам не мог, до гридницы донесли потом. Там он литр воды выпил и сам дошагал до горницы, которую Андрей Юрьевич кабинетом своим сделал. И даже поведал, чего Санька, мать его за ногу, наворотил. Хорошо, услышал я. Иди, Тимофей, отдыхай. Ну, а Тимофей сначала пошатнулся, а потом и грохнулся на ковер. Понесли к знахарке его. Но Андрей Юрьевич не сильно переживал, просто усталость. За 2 с небольшим дня он преодолел 400 километров, 4 лошадей загнал. Хорошо, от Львова до Владимира уже дилижанс ходит и почтовые станции есть, ямы. Там новыми лошадьми Тимофей разжился, а ехавший с ним вместе второй стрелец, Матвей Коровин, упал с лошади и сейчас во Львове у лекарок, сломал что-то. Профессор затворил дверь за гриднями и, усевшись на лавку, задумался. Конечно, не вовремя. Войско только из похода пришло. да и не все еще. Бояре, что отправились с Гедимином Киев брать, пока не вернулись, а с ними и его сотня конных арбалетчиков. Кроме того, самая серьезная сила, диверсанты разогнаны в три направления. А что с оружием? Пороха, пока они воевали, немного наделали и продолжают делать, но сколько его не ясно, нужно считать. Селитряные кучи начнут выдавать продукт только через пару лет, пока продолжают срезать верхний слой земли в конюшнях и коровниках. Трудоемкая и энергоемкая технология. Орудия деревянные, стволы в смысле, с лафетами ничего не случилось. Все 25 деревянных лафетов стоят в бывшем женском монастыре. Стволы же тоже делать не перестали. 5, кажется, есть готовых. Когда он у пушкарей токарный станок отбирал на шлифовку линз, то как раз 5 стволов рядом лежало. Теперь явно придется вновь их делать. Бомбы, а вот тут все хреново, ни одной, и печей нет. Стеклом Андрей Юрьевич увлекся и литьем латуни. Горшки с зажигательной смесью для баллист, ну, тут ничего сложного, за одну седмицу наделают сколько надо. Да, вроде около сотни уже есть. Что еще? А, бляха-муха, стрелы, их делают. Но все готовые он отдал 3 отрядам диверсантов, так что всего столько, сколько за 1,5 недели изготовили, и при этом они в нескольких городах, еще собирать надо, в том числе один из лучших мастеров в Каменце, а это в другую сторону, пару седмиц туда-сюда ехать, продукты, еще хуже, на тот поход он у народа все выгреб, магазины создавая, и они ой как пригодились, когда назад возвращались, а сейчас, только вчера лето началось, нет у людей лишнего зерна, самим нужно до нового урожая дотянуть, и нигде не купить. А если покупать по всем городам на рынках, то купить-то можно, но не для них же вынесли на рынок. И если они перекупят, то цены резко поднимутся, и голод может начаться. В Польшу и Мазовию нужно караваны гнать за зерном. Вывод такой. Собирать войско сейчас, чтобы завоевывать Словакию, нельзя. Нужно послать минимум, чтобы отбиться от первых наскоков унгров и католиков-словаков. И хорошо Санька сделал, что женился на дочери этого магната, или Набиля, великим знатоком, как там у венгров дворяне называются, Андрей Юрьевич не был, но точно знал, что слов или понятий, барон или граф там, ни в Словакии, ни в Венгрии, не существует. Есть Набили, наверное, это и есть бароны, есть магнаты, а это, наверное, графы и князья, а мелких дворянчиков называют казнемес-казнемес, что переводится как «маленький держатель». Знания достались от хозяина его тушки, а у самого пополнить их или проверить времени, понятно, не нашлось. Юрьев женился на дочери Набиля, получается, судя по рассказам гонца на магната пан Салаши не тянет, а завалили его стрельцы как раз магната. Про комиссов вообще ничего Андрей Юрьевич не слышал. Есть ли у того чеха дети и соберутся ли они мстить за отца, а черт его знает, да и что за войско они могут послать, несколько сотен. Тогда зачем ему целую армию собирать, пошлет роту баллисты 5 орудий. Бомб нет, так пусть картечью шарахнут. Кузницы ведь там есть, железо есть. Понаделают картечин. Еще можно пару сотен стрельцов отправить. На такое количество воев, по дороге во всех городах стрелы изымая и покупая, наберут нужное количество. Дружину? Нет, не та война намечается. Не нужны там тяжело вооруженные вои. А вот Мечислава или лучше одного из его помощников, сотников с парой десятков самых хорошо экипированных дружинников послать нужно. Будут для представительности при Набиле Юрьеве состоять. Или все же магнат. И обязательно нужно на этой дороге от загорода Владимира создать заставы с конными сменами. Там быстро войнушка не начнется, а если и начнется, то сил самого Юрьева и тех, что он пошлет, отбиться от наскоков, слабо подготовленных, хватит, а здесь опять придется все дела бросать и заниматься вооружением. Гонцы же будут быстро и без жертв, таких как сегодня, информацию доставлять, чтобы приближение настоящего войска не прокарывать. Ну, вот, не все так и плохо, а то вначале Андрей Юрьевич даже запаниковал. Событие 50-е. Горня свой отряд оставил в лесу в 5 верстах примерно от городка Шидлов, куда они и направлялись. Для начала он решил сам на разведку съездить. Там в Шидлове уже 2 седмицы обитает человек, которого князь Андрей Юрьевич отправил практически с тем же заданием. Нужно подгрести под себя добычу и обработку лунного камня. Со Станиславом Александровичем Пястом Горня был почти незнаком. Он у них в лагере занимался строительством казармы и полосы препятствий. Горня тогда ему посетовал, что 2-этажные нары, что для них делали плотники, На таких богатырей, как он или их сотник Санька Юрьев, не рассчитаны. Ноги подгибать приходится. Дядька этот с вислыми усами и бритой физиономией пообещал исправить и исчез. А когда через седмицу Станислав Александрович снова появился, то стрелец уже прижал его, затащил к ним в казарму и показал, как у него торчат ноги. Встретиться в незнакомом городе нелегко же. Хорошо, что Андрей Юрьевич это предусмотрел, и Пяст, как только устроился, так сразу и послал гонца во Владимир с указанием, где его искать нужно. Шидлов оказался городом ненастоящим. Ни крепости в нем не было, ни стены. Зато на входе стояли мытари и со всех въезжающих брали пошлину. При этом в сотне шагов от рогаток, где стражники и мытари обосновались, была тропинка, по которой все в город без всякой пошлины входили и въезжали. Горня сначала посмеялся над панами, но потом понял, что зря. Он свернул на ту тропу и уразумел, что пеший-то пройдет легко и конный проехать там может, а вот телеге не пробраться. Камни по бокам тропы навалены, не иначе дело рук мытарей. Как оказалось, и конному лучше не соваться туда. Камни были с острыми краями и часто лежали. Мог конь его поранить ноги. Гневить судьбу и привлекать к себе внимание стражи Горня не стал и проехал между рогаток, заплатив одну серебрушку за въезд. Пяст, как оказалось, уже прилично развернулся в городке. Он купил себе у семьи умершего недавно камнереза его лавку. Как и большинство лавок в городе, это был полутораэтажный дом. В нижнем теплом этаже жил хозяин с семьей, а наверху, куда вела отдельная деревянная широкая лестница, была мастерская, где мастер резал украшения из лунного камня, и был небольшой зал, где на нескольких столах были разложены украшения, которые хозяин сделал. В основном это были бусы или четки из лунного камня. Бусины разных размеров, и цвет немного разнился, от почти матово-белого, до серого и черного с прожилками только белого цвета. Кроме бус было несколько подсвечников, и еще имелись чашечки и даже приличные чашки из лунного камня. Разглядывая сейчас все это богатство, Горня задачи на ухо себе покрутил. А чего они тут лежат, почему не покупают, красивые же поделки. Так я и не продаю, купил их вместе с домом. Не все, часть потом докупал в лавках других мастеров и на рынке, пояснил удивленному стрельцу Станислав Александрович. Жалко же такую красоту в порошок крошить. Стрелец аккуратно поднял браслет из почти прозрачного камня. А не придется, наверное. Я у мастеров поспрашал, много отходов остается, и они их просто выбрасывают, да еще не на огород и не перед домом же сыпать. Так несут затын и там в куче высыпают. Мне вот тот мастер, который браслет этот делал, показал, куда он крошки и осколки высыпает. Так там телеги три надо, чтобы вывести. И так у каждого мастера. Даже вон тут за этим домом гора приличная лежит. А три дня назад я на шахту ездил посмотреть. Там еще больше гор, и не одна, а несколько десятков. За год не вывести. Горня задумался. Выходит, что его отряд зря сюда добирался. Если все можно взять бесплатно, то стоит ли тут свои порядки наводить? А мастера, Андрей Юрьевич говорил, что нужно мастеров перекупить и во Владимир отвезти. И еще что нужно школу создать по резьбе из лунного камня. Я нашел одного мастера, он не хуже остальных, даже один из лучших. Но дом сгорел у бедняги недавно, и с ним и жена. Детей он вынести успел, а жена погибла. Он в принципе, если во Владимире ему дом и мастерскую дадут, согласен переехать и учеников возьмет. И что тогда нам делать? Назад подаваться? Может, все же нужна сила? Шахты захватить? Ну, не знаю, что я князю скажу. Опять стал себя за ухо теребить стрелец. Может, нужно срочно гонца Андрею Юрьевичу отправить, объяснить, что тут сила не нужна? Пожал плечами седоусый лях. Завтра так и сделаю. А на завтра вышло по-другому. Только они позавтракали и собрались обсуждать, что же говорить гонцу, как снизу в ставни послышался стук плетью. Вдвоем они вышли из дома, а там два гридня княжеских, оба в пыли все и черные от усталости. «Горня, князь велел тебе срочно двигать на полдень в городок Загор, там у сотника вашего Юрьева беда, в войну настоящую Санька ваш ввязался, собирает Андрей Юрьевич стрельцов опять со всех мест и про вас вспомнил, три дня мчались, тебя предупредить, чтобы ты тут войны не начал, да, вовремя, что ж отдохнули, завтра и выступим, вот тут карта плохонькая, как вам добираться?» До Сандомира сначала, потом Кросно, ну, в пути будете спрашивать народ, подскажут. Сами не забывайте города записывать и примерное расстояние указывать. Воин опорожнил полностью принесенный Пястом кувшин молока, и не тяни сотник с выходом, да и в дороге не задерживайся. Там Юльев каких-то знатных венгерских магнатов поубивал и епископа католического повесил. Поспешай на помощь. Событие 51. Очередной аврал начался с того, что Андрей Юльевич отправил в Словакию все же самого Мечислава с двумя десятками опытных дружинников. По дороге во всех городах, через которые они поедут к Ужгороду, вои должны передать мужам градским и мэрам, если те на месте, указы снарядить небольшие обозы из 5-10 подвод с крупами и мукой в загор, и сопровождать эти караваны должны стрельцы, которых князь распустил по домам после окончания похода к Житомилю. Много не надо, человек по 5 хватит. Потом пришлось организовывать гонцов в Шидлов. Там, по отсчету Пяста, вои не требовались. Все, что нужно, это телеги с возчиками, вывозить полевой шпат, который там горами лежит, и хозяева только спасибо скажут, если его увезут. Вот Андрей Юльевич и отправил туда срочно гонцов. Сначала хотел, чтобы горня с диверсантами во Владимир вернулись, но потом одумался. Они сейчас на западе, а Загор на юго-западе. Так может нужно им просто спуститься на юг. Там, конечно, горы везде, но должны быть дороги. Дружинники бросились по купцам, выспрашивать про маршрут. Привели тех, кто крутился в тех местах. Это был ужас, испорченный телефонный квест в одном блюде. Ну, что-то типа карты без всякого масштаба нарисовали. А интересно, у Наполеона Буонапарте были карты России, когда он туда полез. Потом пришлось отложить все прочие дела и опять строить печи для выплавки чугунных ядер. Пришлось свинец пускать не на очистку золота, а на выпуск серной кислоты. Решил Андрей Юрьевич несколько горшков для баллизм сделать не с напалмом или греческим огнем, а с кислотой. С военной точки зрения такая начинка гораздо хуже, чем уже испытанные, а вот для психологической войны – вещь полезная. Даже если десяток людей будет обожжено, то людская молва такое волшебство превратит в массовую гибель тысяч людей, которые будут сгорать от невидимого огня. Напуганный враг, уже и не враг больше. Всех, кто делал стволы для орудий, со всех производств сняли и поставили в 3 смены из мореного дуба стволы точить для орудий. Понятно, что мореные дубы скоро кончились и пришлось просто из сырой древесины делать. Сам же профессор Виноградов решил наконец отлить из латуни ствол орудия. И получалось, что из одной печи металла не хватит. Тогда он вспомнил, что для того, чтобы отлить царь колокол, первоначально разожгли 4 печи. Посчитали они с Ерохой и остановились на 2. И лить будут не единорог графа Шувалова, сейчас дальность в несколько километров просто не нужна. Лить будут мортиры. И стрелять будут по замкам. Их там в Европах на каждом шагу, по навесной траектории. Калибр будет не 150, а 250 мм. Чтобы уж жахнуло, так жахнуло. Сразу встал вопрос и о отливке из чугуна бомбы. Опять нужно опытным путем подбирать толщину стенки. Отправлял гонцов профессор Виноградов, лил ядра и стволы орудий, порох делал, а сам в голове одну и ту же мысль прокручивал. Второй год уже. Мысль такая, что лучше на той территории, что ему досталось, развить промышленность и сделать королевство русское настолько богатым и сильным, чтобы никому и в голову не пришло лезть на него. Наглядный пример — Швейцария. К ним никто не лез. Есть второй вариант. Нужно непрерывно захватывать соседей, пока они слабые, и расширять территорию. И тогда опять на огромную страну никто не полезет, а если и полезет, то зубы обломает. И наглядный пример рядом. Вон, орда под боком. Огромная территория и множество плохо вооруженных пастухов-ополченцев, которые массой задавит. Лет 300 существовала империя, это пока из-за внутренней распри не рухнула. Или Россия в будущем. Тоже не победил никто. Слишком огромно. Он хотел идти по первому варианту. И не дают. Пришлось прирезать Закарпатье. Потом пришлось присоединить Балаховское княжество. Теперь опять нужно воевать. И придется прибрать к рукам православную часть Словакии. А потом, так как они не успокоятся, и остальной кусок. И что дальше? Так-то понятно. Дальше будет Молдавия. Ему нужен свой выход к Черному морю и не нужна орда под боком. Ага, а потом понадобится уголь Донбасса. Дальше выход к Балтийскому морю. Дальше. А соболя Сибири. А ведь так часы башенные и не закончили. Успели только колеса отлить. А теперь токарный станок круглые сутки точит стволы орудия, и конца этому не будет. Нужен второй станок. И третий, чтобы линзы шлифовать. Эх. Глава 18. Событие 52. Как воевать с тяжело вооруженной конницей, ну или в данном случае с княжьей дружиной, князь Владимирский Андрей Юрьевич очень и очень наглядно продемонстрировал. Емеля решил этим опытом воспользоваться. Правда, были существенные изменения в плане князя. Емеля ни одного даже самого захудалого оврага рядом с Авручем не нашел. Реки и небольшие речушки были, но это совсем другое. Не мог он и обычную траншею достаточно широкую и длинную выкопать. И лопат-то у него всего 5 было, так и ладно, организовал бы, чтобы люди постоянно менялись, и какой-нибудь окоп бы вырыли. Но, у него времени всего ничего, до утра, за несколько часов просто не успеть. Оставалось сделать почти так, как поступили при осаде Мукачева. Все 10 телег были освобождены от припасов, которые оставили на поляне в лесу под присмотром 2 раненых и пары возчиков, а потом доставлены на поле перед городом, где наметили сечу, и выставили их в ряд, не вплотную, примерно по 3-4 шага между ними расстояние оставили. И на этих же телегах доставили к месту будущей битвы те самые щиты, с помощью которых город обстреливали. Их-то и поставят в промежуток между повозками. План Емеля такой придумал. Встанут стрельцы перед телегами плотно, чтобы возы за ними не видно было, а когда бой начнется, то сквозь промежутки они уйдут под защиту телег, в промежутки же щиты вставят. Там и бойница уже есть, через которые стрелять можно. Лошадь она животина поумнее князя Брянского, она на телегу не поскачет, остановится. И у брянцев не будет возможности ни копьями, ни, тем более, мечами достать до стрельцов владимирских. Единственная опасность, это то, что всадник сможет копье метнуть. Но это же не дротик, а тяжелое копье, его особо далеко не забросишь, да и его стрельцы не будут же сидеть и в носу ковырять, ожидая, когда его копьем проткнут. Пока всадник размахнется, в него парочка стрел успеет вонзиться. Со стрелой в горле, или тем более в глазу, швырять копья сложно. Плохо видно соперника, соринка мешает. Перед выездом из лагеря потренировались на той большой лесной поляне, как будут строиться перед телегами и как будут отступать под их прикрытие. Оказалось, что их маловато, чтобы все возы закрыть спинами. Пришлось, как Андрей Юрьевич поступал, возчиков одевать в трофейные брони и, дав им копья, поставить на фланги. Вы, как отойдете за крайние телеги, то копья в землю уприте, чеснок перед собой разбросайте и стойте. Не мне вас учить, что лошадь на копье не полезет, напутствовал Емеля не сильно обрадовавшихся возможности повоевать возчиков, а потом махнул рукой: вы не думайте, вас не обделим при дележе хабара, по кольчуге и шелому каждому дам, продадите и сможете дом новый поставить, а еще, если не сильно пораненную лошадь решите выходить, то пробуйте, Бог вам в помощь. Возчики после таких обещаний копья уже увереннее в руках держали. Им и так за этот поход прилично пообещали, а теперь и вовсе богатеями вернутся. Если вернутся, так кто же о плохом думает? Солнце еще только чуть выползло из-за леса на горизонте, а Емеля уже стрельцов выстроил перед телегами. Да, их всего 59 человек, 2 раненых остались в лагере. Так ведь и противников не в 10 раз больше. Изрядно они успели их проредить за эти 3 дня. Если у князя Дмитрия Александровича Брянского было в дружине 300 воев и у его зятя Льва Святославича из Гомеля около 100, то остаться должно не более 200. Кроме того, не бросят же город они вообще без охраны, хоть 30 да оставят или 5. И что остается у брянцев? 150 дружинников против 60 стрельцов, равны силы. Рядом с Емелей Осиповым стоял его 16-летний сын Данила. Вроде молод совсем, а уже в 3 битвах поучаствовал, в том числе и в той у Житомиля, где против них был брат младший Дмитрия Александровича Брянского, Иван Александрович. Как и у отца, у Данилы составной лук лучшего мастера, лучника из Львова Карася. Их не спутать ни с какими другими. Карась пропитывает дерево в краске какой-то, яркие, красные получаются. Но это не главное достоинство, главное надежность и сила, с которой лук стрелу в полет отправляет. По навесной траектории Емеля стрелу при попутном ветре на 400 шагов без малого отправил. Городские ворота от того места, где они выстроились, видно было плохо. Там лесок длинным таким языком перегораживал обзор. На всякий случай, чтобы не проспать атаку, Емеля выслал за 300 шагов дозор. Там с небольшого холма город был уже неплохо виден. Долго ждать брянцев не пришлось. Едва владимирцы успели построиться, как послышался рев рога, и дозорные по очереди, пришпорив коней, понеслись к их тоненькой линии. «Выезжают», — это первый доложил. Второй сказал, что, мол, больно много брянцев. А третий, покинувший холм последним, сообщил, что около 200 воев. «Ну, ничего нового», — Так примерно сотник Осипов и сам рассчитал. Брянцы обогнули язык леса и начали выстраиваться между последними деревьями и тем холмиком, где караулили дозорные, для атаки. Может и не две сотни, но сила немалая. И рог еще постоянно трубит, не дает с мыслями собраться. Вой, не боись, всего по трое на каждого из нас, а мы за минуту десяток стрел отправляем. Они кончатся раньше, чем до нас доскачут, выждав, когда рога смолкнут, прокричал своим Емеля. Пошли, тут же крикнул, пересиливая очередное завывание рога, стоящий рядом с сотником сын. Действительно, ряды воев, стоящих в пяти сотнях шагов от них, колыхнулись, и вои, что в центре стояли, помчались в атаку. Событие 53. Новенький, сверкающий пластинами на груди, начищенными до блеска, Набиль Санька Юрьев стоял на смотровой вышке и, из-под, козырьком приложенной, ладони смотрел на северо-запад. Пока ничего видно не было, лес и лес, и дорога, чуть им же и расширенная вчера, уходила между деревьев. Дорогу расширили вчера, когда прибыл гонец и доложил, что ворог не дремлет и отправил воев покарать пришлого схизматика. Расширили ее на скорую руку. Срубили сначала подлесок, кусты и деревца молодые. После этого выкопали несколько ловчих ям, воткнули туда колья заостренные, прикрыли ветками и травой с листвой припорошили. Дорога там поворачивает перед выходом из леса, и обязательно нетерпеливый найдется, который с разбитой дороги захочет съехать, чтобы первым город увидеть, обогнать кого. Любопытство сгубит товарища. Это Андрей Юрьевич все время повторяет. Любопытство сгубило кошку. Кошка – это зверек такой небольшой. Не видел их Санька, только от князя и слышал про них. Обещал Андрей Юрьевич, что купец генуэзский Агафон в следующий раз, то есть осенью, привезет из Египта десяток этих зверьков. Мышей ловить не может князь Владимирский, терпеть этих серых воришек. Говорит, что страшные болезни они разносят. Второй год уже борется с ними, но пока мыши хоть и уменьшились в числе, но все попадаются и попадаются в ловушки. Несут их люди в селитряные кучи изрядно. Вышка смотровая Саньки удалась на славу. Она на целых 10 сажен возвышается над стеной замка, внутри которого ее собрали. Подобие такой делали под житомилем мастера, чтобы за погаными наблюдать. Но там она была всего 3 сажени, может чуть больше, а тут такая высота, что забираться устаешь, а как заберешься, так дух захватывает с непривычки. Срубили в лесу 3 пихты высотой в 13 сажений, освободили от верхушек тонких и ветвей, и вершины скрутили веревкой толстой, а потом все вместе стали и руками, и с помощью веревок их поднимать. Часть народа с привратных башен тоже веревками вершины поднимала. Тяжело пришлось, и роняли 2 раза, пока не изловчились и с 3-го раза установили вертикально. Потом раздвинули их 3-ногой такой, и плотники перекладины наколотили из досок, что в замке нашли. Для устойчивости примерно на сажень засыпали землей и утрамбовали. А потом плотники забрались на вершину и там площадку из досок сколотили с перилами, чтобы с такой высоты не навернуться. Как балкончик небольшой такой получился полностью со всех сторон эти столбы окруживший. Там, на северо-западе, в 40 приблизительно верстах, расположился на дороге в Кашице небольшой городок Михаль, рядом с которым находились соляные рудники, которые теперь как бы Саньке принадлежали. Сразу после свадьбы он во все стороны выслал разведку по 3-4 человека, чтобы, во-первых, понимать размеры своей земли, а во-вторых, следить за появлением недругов. Как недругов от друзей отличить? Ну, тут просто все. Нет у него тут друзей. Все, кто с оружием, те враги. В Михале кроме рудника соленого имелся еще и небольшой рудник, в котором добывали медную руду, но добывали мало совсем. Там в городе пожар был недавно, который полностью его уничтожил. Погибли и многие жители, в том числе и несколько семей шахтеров, что в шахте медную руду ковыряли. Нужны были люди. Соль добывать и медную руду надо. И то и другое стоит приличных денег. Где только тех людей брать? Ну, один источник Юрьев придумал. Можно у Андрея Юрьевича под добычу медной руды ордынцев с полсотни попросить. Пусть копают. Говорят, физический труд на свежем воздухе жизнь продлевает. Это так Андрей Юрьевич говорит. А как можно князю не верить? Дозоры, прибывшие из Михаля, доложили, что от Кашицы движется отряд в 5 десятков человек, и среди воев есть несколько монахов. Возможно, дошла новость в Кашице, что епископа тут повесили. Вот и выдвинулись вои в сопровождении папистов, покарать бунтарей. А что разведку трусы придумали, это они против его 60-ков диверсантов отправили 5 десятков плохо подготовленных воев и 5 монасей. Надеются кару небесную на него обрушить. Так все случится по-другому, кара ждет папистов. Уж он постарается доказать им, чей бог лучше. Как только сотник получил это известие, так во все стороны поскакали гонцы. Все, пока разведок хватит, нужно собрать стрельцов в один кулак, уничтожить этот отряд, а потом можно и продолжить разведку и составление карт. Основная часть стрельцов сейчас как раз там, у поворота и расширения дороги, укрылась в лесу за деревьями. Как только торопыги попадут в ловчие ямы, и начнется паника с метаниями и криками, так они и начнут стрелять. По сообщению разведки, в тяжелом вооружении с длинными кольчугами всего 2 десятка воев, а остальные копейщики и стрельцы, на которых вообще броней нет. Монаси Санька приказал не убивать, можно ноги прострелить, чтобы не убежали, а то лови их потом по лесам, по полям, еще сгинут, а они живые нужны, неинтересно мертвых вешать. А так рана в ноге после допроса совсем не помешает повиснуть в уютной петле под одобрительные крики жителей Загора. Андрей Юрьевич говорит, что народу нужно хлеба и зрелищ, с хлебом у него не очень, скоро нужно будет думать о пополнении запасов, быстро расходуется то, что в закромах замка было, решит он с хлебом, деньги пока есть, а вот зрелище, это пожалуйста, вздернут перед церковкой в Загоре 5 папистов, чем не зрелище, а даже до вышки крики с опушки донеслись. «Поспешишь, людей насмешишь», — хмыкнул Санька и стал спускаться с башни. «Там быстро все закончится. Событие 54-е. Надо отдать должное Науму Изотычу, хромоногому помощнику ключника. Как снабженец и логистик он оказался на высоте. За год этот господин наладил отличное снабжение Владимиром крицами железными и всяким металлическим ломом. Нет, те, кто продавал ему топоры или железные прокованные болванки или подковы даже, считали, что они торгуют настоящими изделиями железными. Они – мастера. А во Владимире все это по новой загружалось в печи и переплавлялось при более высоких температурах. В результате получали сталь, которая в разы дороже сыродутного железа. Назад эти же купцы, что привозили железо, увозили ножи и мечи из стали, в том числе и из Дамаска или даже Булата. Увозили казаны из свиного железа, сковороды. Ну, некоторые и серебро с золотом увозили. Меч – вещь дорогая, их сотнями не продашь. Теперь поток металлолома нужно было перенаправить в Червоноград, а Владимир должен стать центром по производству бумаги и фарфора. Все, баста карапузики, теперь для этого все есть. В смысле, для изготовления фарфора. Нужен был полевой шпат. И вот сегодня в обед первый караван крошки и чуть более крупного боя лунного камня из Шидлова польского прибыл. Все. Ничто и никто больше опытом по изготовлению фарфоровых чашек, кружек, ваз и прочих тарелок помешать не сможет. Так за день до этого и из Луцка первый караван пришел. Этот совсем большой. Половину занимают кости крупных животных, а половину уже они, но в виде золы. Это они зря, в смысле Данила, сын боярина Андрея Борзеня, который сейчас в Луцке тиуном, поспешил. На сжигание костей опять ушли дрова, а они ведь до угля докопались, теперь можно его жечь. Вчера, как караван пришел, он в Луцк гонца отправил, с указанием прекратить делать золу. Кости будут сжигать прямо здесь во Владимире или даже в Червонограде. Уголь в столицу уже начали завозить с шахт. Едва профессору доложили о прибытии каравана из Шидлова, как он сразу в женский монастырь бывший отправился. Потрогал крошку, просеивая ее в ладонях сначала, пересыпая из одной в другую. Гонец сообщал, что огромное количество этого материала лежит просто в виде куч мусора. Ну, что можно сказать, мусор он и есть мусор, зато бесплатно. В принципе, ничего страшного. Нашли 2 сита и просеяли сначала через крупные, чтобы от травы сухой, листья прошлогодних и камней придорожных очистить. Потом просеяли уже наоборот через мелкое сито, там попала земля, зола всякая, которую в эти же кучи сваливали и пыль. 100%, что половину этого составляет полевой шпат, половину пыли. Но мусор и грязь в фарфоре не нужны, не жили богато, не стоит и начинать. В результате, когда одну телегу с этим мусором просеяли, получилось примерно 250 кило крошки полевого шпата или лунного камня, смешанного с мелкими камушками. Ну, тут уже придется детишкам или девчулям вручную перебирать. Стоимость фарфора будет такой, что даже 10 ручных переборок окупится, а детишкам копеечка на петушки из жженого сахара. Андрей Малибогович, Вернувшись во Владимир, нашел профессор Тысяцкого, что у нас с преступниками статями. Милиционеры начали их присылать, вестимо, валом прут. Уже как бы не сотню под конвоем привели. Каждый день почти приходит караван, пробасил гигант. Замечательно. Недалеко от женского монастыря начинайте бараки строить. И обязательно огородите это высоким забором. Человек на 40. Если там хромые есть или какие другие хворые, которые для добычи известняка и для шахт не годятся, то их туда и отправляй. Здесь работа будет не тяжелая и сидячая. Будут в ступках камень в пыль перетирать. Для себя Андрей Юрьевич первоначальный состав смеси для изготовления фарфоровых изделий определил таким. 25% каолина, белой глины, 45% кварца, песка и 30% полевого шпата, лунного камня. Температура обжига будет в районе 1300-1350°C. Потом, в зависимости от результата, можно будет составом поиграть. Когда появится из авруча сланцы алюмосиликата, можно будет их попробовать вместо части каолина. В них алюминия должно быть больше. После нужно будет и костяным фарфором заняться. Вот там с составом сложнее, что точно заменяет костяная зола, профессор Виноградов не знал. Скорее всего, каолин трогать нельзя, что это за керамика без глины. Выходит, костяная зола заменяет песок и полевой шпат. А еще где-то в памяти барахталось у профессора, что в состав костяного фарфора добавляли окислы железа. Не проблема, ржавчину или окалину не тяжело найти. Ничего страшного, можно пока начинать делать обычный фарфор и параллельно проводить опыты с костяным. Оставить процент каолина неизменным, а полевой шпат заменить костяной золой, снижая ее проценты по 5, скажем, для одного отжига. Потом попробовать снизить содержание молотого песка. Еще бы проклятые империалисты с католиками и прочими погаными не мешали полезными делами заниматься, и ух как можно развернуться. Ладно, сегодня первая заливка ствола мортиры. Глава 19. Событие 55. Десятник Еремей Хвостов по прозвищу Хвост со своими людьми, которых теперь и не 10 уже, а 14, расположился на опушке леса по правую сторону от дороги. Четверых ему местных навязали. Самое правильное слово. Сотник их, его друг, Санька Юрьев, удружил. Он же среди местных клич бросил, мол, ежели есть неодолимое желание венгров и попистов убивать, то вступайте в его сотню. Так еще за исполнение их же желания дукат золотой платы. Деньги для местной голытьбы огромные. Вот за 4 прошедших дня их уже 30 набежало. Понятно, что испытания новобранцам проводили. Стрельцов, ну, тех, кто умеет из лука стрелять хорошо, тех в стрельцы определили и к уже имеющимся людям в десятки добавили. Таких 20 оказалось. Охотники местные в основном. Остальных собрали в 10, прикрепили к ним легкораненого Андрея Корзуна и тоже теперь учат из лука стрелять. Но эти сегодня в бою принимать участие не будут. И без того лишку воев. Как разведчики доложили, к ним менее 50 идет, а их с местными 8 этих самых десятков. И они сидят в засаде, а те едут по одному, по двое в ряд. Удобнее мишени и не придумать.